Глава 30. «И сделай жертвенник для приношения курения из дерева сетим, сделай его. Длина ему – локоть, и ширина ему – локоть. Он должен быть четырехугольный, а вышина ему – 2 локтя, из него должны выходить роги его». Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его, на 2 углах его, сделай 2 кольца из золота, сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом. И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». «Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его 1 раз в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его 1 раз в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа». И сказал Господь Моисею, говоря, «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, полсикля приношению Господу». «Всякий, поступающий в исчисление 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый – не больше, и бедный – не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скиния собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенников, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть». Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть, и будет им это уставом вечным, ему и потомкам его, в роды их. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны, самоточная 500 сиклей, корицы, благовонная половину против того 250, тростника, благовонного 250, косяков, 500 сиклей по сиклю священному, и масло оливкового гин. И сделай из всего мира для священного помазания. Масть составную, искусством составляющей масти, это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня великая, все, прикасающее к ним, осветится. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира, священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему, оно святыня. Святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего – тот истребится из народа своего. И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана, душистого и чистого ливана всего поровну и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по всему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего.